смысле меня, графа и Остроухова. Туром и не туром уже на рассвете нехотя признали, что за одну эту ночь завалили трех хнар, затоптали десяток увертов, отбили атаку четверых волкодлаков и якобы даже зарубили одного одноногого великана. Почему одноногого? Не объяснили, и доказательств его присутствия не представили, так что, я думаю, врали. Вот косточки хнары я видел. Она, глупышка, пыталась прокусить гномью кольчугу, но ее и меч не берет. Не то что человеческие зубы мертвой лисы. В общем, пытались изобразить из себя больших героев. Они неплохие парни, но тщеславны, да и коты. Эшли им поверил. Ну и ладно, при случае они еще выставят ему счет за эти свои подвиги. Я не такой доверчивый, но, глядя на хитрые физиономии гномов, все равно никакого служебного расследования устраивать им не стал. Пусть поразвлекаются ребята. В жизни наемников не так уж много праздничных дней. Так вот они какие огненные пустоши! — воодушевленно объявил мой хозяин, когда полудню мы вышли из леса. Нашему взору открылась впечатляющая картина. Лес обрывался так резко, словно его обрубили топором, а сразу за полосой зеленой травы начинался оранжево-желтый песок. Дальше... До самого горизонта чистая полоса нетронутого желтого полотна. Солнце еще не вышло в зенит. К 12 часам дня на эти пустоши ногой ступить нельзя будет. Нет, самоубийцам, разумеется, можно все. Но жителям фронтира, как правило, хватает мозгов не рисковать обувью. Мы лезем в пески только ночью. Ну, так что, вперед! Племянник главнокомандующего радостно хлопнул меня по плечу. Гномы безоговорочно расступились, давая ему дорогу. Эландер, наоборот, отступил назад. И ведь Эшли это заметил. «Друг наш Остроухи, не пора ли вам рассказать нам об истинной цели нашей экспедиции? Согласитесь, мы столько пережили». Столько сражались, столько натерпелись, неужели все это лишь ради пустой прогулки? Однако путь наш к концу пришел скоро, — весомо поддержали родственники. Эльф золото даст, пусть шустрый, им либо будем недовольны. От топоров гномьих пощады ждет кто? Быстро говори все, деньги либо давай. Грррр, — ступился я. Мой хозяин и оба гнома недоуменно сдвинули брови. Я-то отлично понимал, почему это Эландер отмалчивается. Мне просто было интересно, как долго остальные смогут не замечать очевидные вещи. Туром и не туром сориентировались первыми. Они молча переглянулись, достали боевые топоры и заняли оборону за моей спиной. «Я что-то недопонимаю», — удивился Эшли, видя, как юный эльф плавно накладывает стрелу на тетиву. «Это вы против меня, что ли?» Мне не оставалось ничего другого, кроме как достать меч и принять сторону ребят. «Ну уж от тебя, малыш, я этого не ожидал!» Он отступил на шаг, даже не пытаясь взяться за оружие. Его голубые глаза были полны невысказанной боли. «А я-то почти поверил тебе. Я думал, что за все эти дни и ночи, что мы провели вместе, мне удалось внушить тебе хотя бы какое-то понятие о культуре, цивилизации, элементарных нормах поведения. И потом, этот тайный бзик против моего разумного командования нашим отрядом, это тяжело, мой милый арх. Я уже явственно слышу, как стучит твое пристыженное сердце, как с металлическим звуком лязгают твои зубы, как, кстати, никто, кроме меня, не слышит этих звуков. Ой, да слышали мы все! Давно слышали, потому и отступили, приготовившись к короткому сражению. Отряд черных плащей вылетел на взмыленных конях с левой стороны эффектно развернувшись, замер в песках.